Глава 6. Лика. Лика встретила Женю в красивом халате. Не в таком, который спешно снимают при звонке в дверь и чем-нибудь заменяют, а наоборот, таком, в котором гостей принимают. Точнее же говоря, это было самое настоящее темно-синее с золотом японское кимоно, из Японии привезенное. Женю Лика для незнакомых Лидия увидела впервые и встретила, после ее звонка с просьбой повидаться, мило и дружелюбно, с живой улыбкой на очень и очень привлекательном, по мнению многих, лице, окаймленном белокурыми прядями. Они красиво загибались с обеих сторон почти к подбородку. Но по мере того, как Женя быстро, но не спеша и не тараторя, очень толково излагала причину и цель своего визита, эта улыбка с Ликиного лица сползала, а в конце Жениной речи девушка, казалось, вообще постарела лет на 10. «Я думала, кассационный суд его оправдает», — пролепетала она. Надо отдать Лике должное. Не задавая лишних вопросов, она тут же согласилась написать все то, о чем Женя ее просила, и ушла в другую комнату писать. Женя в это время сидела в холле и играла с котом Греем. Это был тот еще котик. Дело в том, что Лика недавно уезжала в Европу на месяц, а Грея на это время с восторгом согласилась взять к себе ее однокурсница, остававшаяся на лето в Москве, кореянка Соня. Настоящее ее имя было, конечно, иным, но она настаивала, чтобы московские друзья звали ее именно так. А когда Лика вернулась и позвонила, чтобы забрать кота, Соня смущенно сказала, что Грею было очень жарко, и она вызвала специального парикмахера, чтобы тот его постриг. «Как постриг?» «Ну, у нас всегда стригут котов летом. Это художественная стрижка. Очень красиво». «Всего-всего постригли?» «Нет, не всего. На голове и на лице он пушистый. И на хвосте тоже». И вот теперь этот невиданный в московских краях голый кот выгибал спину с обнаружившимися на короткой шерстке шикарными серебристо-серыми мраморными разводами, поднимал пушистый хвост трубой и только что не подмигивал, жмурясь всем своим пушистым лицом, желая спросить: «Ну и как я вам нравлюсь?» Лика вышла заплаканная. «Возьми, Женя». Она протянула исписанные листы бумаги, уже вложенный в прозрачный файл. «Сделай где-нибудь ксерокс, прежде чем отдашь. Пусть у меня копия будет. А то я без копирки писала. Как-то не подумала, привыкла на компьютере. Ты веришь, что еще можно что-то сделать?» «А ты веришь, что нельзя?» «Да». Лика казалась такой юной, что у Жени не повернулся язык называть ее на «вы». «Значит, мы с тобой будем жить, поживать и добра наживать, а Олег пусть сидит в тюрьме, станет там взрослым дядькой, потом стариком, да?» У Лики снова закапали слезы. Она стала промокать их не бумажным платочком, как все или почти все, а маленьким изящным батистовым. Женя не стала ей говорить того, что само напрашивалось на язык. «Если бы тогда Лика сделала то, что сделала сейчас, сегодня ей, скорее всего, не пришлось бы плакать». Не стала говорить, потому что знала Лика и сама это понимает, потому и плачет. Впрочем, возможно, для Ликиных слез были и другие причины. На ее сторике стояла маленькая, в тонкой рамке фотография красивого, темноволосого молодого человека. Это был не Олег. И мы совсем не знаем того, что, возможно, хорошо представляла себе Лика. Как именно прореагирует этот появившийся за последние месяцы в ее жизни человек? на ее откровенные показания относительно одного мартовского вечера. В этих показаниях, помимо несомненного Олегова алиби, была еще одна важная деталь. Самым главным было упоминание о старой замызганной куртке, в которой был Олег в тот злополучный вечер. Женя считала, что еще есть шанс найти упомянутой Ликой записку Олега. Если бы речь шла о новой куртке, можно было бы в сущности и не ехать. Пока мы не можем, к сожалению, выразиться яснее, но обещаем, что постепенно все прояснится. Теперь оставалось добежать до телеграфа и дать несколько телеграмм, имейла или емелек, как предпочитали говорить Женины друзья и одноклассники. В тех домах, куда направлялись телеграммы, еще не было. Там же, на почте, сделать ксерокс с Ликиных показаний и позвонить с переговорного пункта. С домашнего телефона она звонить не хотела, чтобы потом, когда придут счета, не вести ненужных разговоров с родителями про звонки в разные города и поселки. А с мобильного звонить по межгороду дорого, да и тратить его деньги перед дальней дорогой, которая ей предстояла, было совсем ни к чему. Пока Женя сидела у Лики, на улице сильно похолодало. Прошел ливень, еще моросило, и резкий ветер обдавал холодными маленькими каплями лицо. Ближайшим было метро «Профсоюзное». На захлюзданном каменном полу в продувном переходе, в котором и на секунду трудно задержаться из-за пронизывающего ветра, белел затоптанный белый квадратик. Неизвестно почему Женя наклонилась на бегу и подняла его. Это была ее фотография.